В этот момент откуда-то с боковой тропинки выбежал коричневый спаниель и, увидев их, поднял голову, принюхался, а затем негромко и неуверенно залаял. Следом за ним появился какой-то человек с ружьем, двигавшийся быстро, но бесшумно. У него был такой вид, будто он собирает на тот случай, если кресло застрянет. Мотор недостаточно мощный, чтобы ездить по холмам. Лесник посмотрел кругом, ища глазами собаку. Лицо у него было странно задумчивое. Спаниель поймал его взгляд и слабо вильнул хвостом. В глазах лесника мелькнула улыбка, будто он мягко подсмеивался над конни или поддразнивал ее, но в тот же миг исчезла, и лицо его вновь приняло непроницаемое выражение. Они довольно быстро двигались вниз по склону. Лесник держался рукой за спинку кресла, направляя и, когда нужно, притормаживая его. Он скорее походил на вольного солдата, нежели на слугу, и чем-то напоминал Томми Дьюкса.